Глава восьмая. Приближалось время досрочного освобождения Никонова. Он уже считал дни и часы, когда, наконец, снова обретет свободу. Иногда сомневался, а вдруг раздумают и не освободят. Ведь речь шла о досрочном освобождении. Однако, будучи оптимистом и веря в свою судьбу, он отбрасывал эти мрачные мысли. Он мысленно строил обширные планы, и в нем опять просыпались честолюбивые желания. Ему по-прежнему хотелось жить в свое удовольствие, иметь все, что пожелает душа. Но как? Снова пуститься в сомнительные операции? Но ведь достичь нормальными путями элементарно приличных условий жизни едва ли будет возможно. При наличии у него судимости ни один кадровик не даст ему руководящую работу с приличным окладом, а о персональной ставке и говорить не приходится. Подобные рассуждения приводили Юлия Борисовича в уныние. Он не мог даже представить себе, как будет жить на оклад рядового инженера. О своей особе он был высокого мнения, считал себя человеком незаурядным, утонченным, следовательно, по его мнению, не было ничего зазорного в том, что и запросы у него повышенные. Конечно, при желании можно воспользоваться расположением к нему Аркадия Семеновича Шагова и при его помощи делать, как тот любил выражаться, деньги. Вот ведь человек жил широко, красиво, ворочал большими деньгами и ни разу не привлекался. В лагерь он попал, видимо, по делу, не имеющему никакого отношения к его валютным операциям. По какому именно, Шагов не говорил. Спрашивать не принято, да и неловко. У каждого свои слабости, тут уж ничего не поделаешь. Не будем строгими моралистами, не станем осуждать людей за их слабости. И здесь, в условиях лагеря, Аркадий Семенович тоже сумел завоевать определенные привилегии. Все те же материальные возможности. Как ни говори, деньги при умелом их употреблении — могучая сила. Впрочем, все это пустые рассуждения. Сперва их нужно заиметь, эти деньги, а потом уж подумать, как ими пользоваться. Шаговские слабости или пороки Юлия Борисовича не касаются. Он искренне благодарен Шагову за ласку и бескорыстную помощь. Греха таить нечего. Без этой помощи было бы очень туго. К великому сожалению, ни одна даже мелкая комбинация не обходится без риска. Можно было бы и рискнуть, если бы... Над этим Юлий Борисович ломал голову не одну бессонную ночь. Пришлось снова обратиться к видавшему виды многоопытному Шагову. «Как вы думаете, Аркадий Семенович, есть возможность теперь перебраться за границу?» — спросил Никонов при очередной встрече. «К чему вы это?» — удивился тот. «Так, на всякий случай. Скажем, ценой большого риска человек заимел немного денег. А дальше что? У нас даже тратить их толком нельзя. Сейчас же обратят внимание. Живет, мол, гражданин непосредством. Откуда у него деньги, где он их добывает?» И пошла писать губерния. Вот если бы можно было перебраться туда с валютой или с камешками... Юлий Борисович даже губы облизнул. «Трудно. Очень трудно. Особенно нашему брату», — сказал Шагов. «Давайте перечислим, какие есть для этого возможности. Прежде всего, туристские поездки. Но это не про нас. Человека с сомнительной биографией, в особенности имеющего в прошлом судимость, за границу не пустят. Следовательно, этот вариант отпадает. Подумаем о другом. Переход границы нелегально. Весьма опасное занятие, почти невозможное. Нужно дойти до ручки, чтобы решиться на такое. Третья возможность. Родственники из-за границы приглашают вас погостить. Для этого прежде всего нужно, чтобы они были, эти родственники. Положим, можно организовать, чтобы были. Тут дело в цене. Вы можете получить вызов из любой страны. Это я могу вам гарантировать. Но пустят ли вас погостить? Вот в этом загвоздка. Выходит, об этом и думать нечего. Почему же? Думать можно и должно, на то человеку голова дана. А что получается от этих дум, совсем другой разговор, пошутил Аркадий Семенович. Впрочем, есть еще одна лазейка, не очень надежная, но все же лазейка, главным образом для любителей острых ощущений. Связаться с представителями иностранных органов, оказать им кое-какие услуги с условием, что со временем они помогут перебраться по ту сторону границы. При этом следует иметь в виду, что такие представители – люди коварные, для них нет ничего святого, и они очень даже свободно могут подвести под монастырь своего партнера. Я знал одного человека нашего круга, ставшего на такой путь. Он связался с американцами, долго играл в опасную игру и проиграл начисто. Сперва все шло хорошо. Моего знакомого использовали вовсю, постоянно кормили обещаниями, а потом отреклись от него за ненадобностью. Словом, выжили из него все, что могли. Не приведи Бог очутиться в таком положении. И вообще скажу вам, заниматься подобного рода делами негоже для серьезного дельца. У каждой профессии есть своя мораль, своя этика, даже у последних воров. В этом вы могли убедиться здесь, в лагере. Решился ты делать деньги, пожалуйста, делай себе на здоровье, но в политику не вмешивайся, это к хорошему не приведет. У нас все строится на доверии. Иной раз слово уважаемого дельца имеет для меня куда большее значение, чем любой документ, формальная расписка или, скажем, вексель в добрые старые времена. Вы абсолютно правы. Пусть политикой занимаются те, у кого есть вкус к этому, — согласился Юлий Борисович. Согласиться-то согласился, но в душе у него поднялся глухой протест. Ему показалось, что его загнали в заколдованный круг, из которого нет выхода, потому что круг этот со всех сторон окружили капканами. Хочешь жить тихо, мирно, как живут все, вертись по кругу и не суйся. Один неосторожный шаг в сторону, и непременно угодишь в капкан. Находятся же люди, болтающие о какой-то свободе. Какая к черту свобода, когда везде и всюду тебя преследует закон? Нет, он, Юлий Борисович Никонов, не будет вечно влачить нищенское существование. Он не рожден для этого. Только бы выйти на свободу, а там он покажет себя. Дня через три, сдав мастерскую вновь назначенному инженеру и подписав акт по всей форме, Юлий Борисович вздохнул, словно с его плеч сняли тяжелый груз. В хорошем настроении направился он в клуб к Шагову. И опять сидели они за чашкой чая, вели непринужденный разговор, словно находились не в тесной конуре с низкими сводами, а в светлом зале дорогого ресторана. Шагов признался, что, искренне радуясь освобождению друга, он печалится о потере такого приятного собеседника, как Юлий Борисович. Тот, в свою очередь, заверил, что не забудет до конца своих дней все, что сделал для него милейший Аркадий Семенович, и при первой возможности постарается отплатить ему тем же. «Не будь вас! Не знаю, как бы я пережил этот нескончаемый год. И вообще неизвестно, сумел бы выжить», — с искренним чувством говорил Юлий Борисович. Сегодня он был сильно возбужден. Сумели бы. Человек создан так, что привыкает ко всему, приспосабливается и живет, — пофилософствовал Аркадий Семенович. «Мне, дорогой, еще долгонько сидеть здесь», — сказал Шагов, — «но рано или поздно меня освободят. Встретимся с вами в Москве и отпразднуем нашу встречу. А теперь скажите, если, конечно, не секрет, чем думаете заниматься дома?» «Как чем? Поступлю куда-нибудь рядовым механиком, буду ишачить. Другого-то выхода у меня нет. И получать 90 целковых в месяц. Как говорится, сыт будешь, но жира не накопишь. А деньги на жизнь у вас есть или нет?» «Не так много, но кое-что найдется. За это время друзья присылали мне посылки, платили за квартиру, переводили сюда положенные 15 рублей в месяц. Все же, по моим расчетам, тыщенки полторы должно остаться. На такие деньги далеко не уедешь». Шагов оглядел своего собеседника с ног до головы так внимательно, будто видел его в первый раз, а потом спросил: «Хотите дам адрес одного надежного человека, который в случае надобности придет вам на помощь?» В каком смысле? В самом прямом. Скажем, наступает такой момент, когда вам становится невмоготу, и вы решаетесь изменить образ жизни. Бывает ведь такое? Безусловно, охотно согласился Юрий Борисович. Вот тогда вы и явитесь к нему, и он научит вас, как быть и что делать. Он человек очень умный, осторожный и хитрый. Живет себе на свете безобидный, набожный еврей, соблюдает все положенные верой обряды, не ест трефного, посещает синагогу, ухитряется помогать бедным из своей скудной пенсии. Если вы ему понравитесь и будете следовать его советам, дела у вас пойдут как по маслу. «Я с удовольствием познакомлюсь с таким умным человеком», — ответил Юрий Борисович, думая про себя, что такое знакомство ни к чему не обязывает, а пользу может принести большую. «Тогда слушайте и запоминайте. Записывать не надо. В дачной местности Краскова под Москвой, это по Казанской дороге, на Красноармейской улице в доме 70 живет Казарновский Соломон Моисеевич. Он известен больше по кличке Борода. Адрес повторите или запомнили? Запомнил. Если надумаете и приедете к нему, передайте от меня привет и скажите, что это я посоветовал вам побывать у него. О чем бы он вас ни спросил, говорите правду. Борода проницателен. Заметив, что вы, дорогой, хитрите, не пожелает иметь с вами дело. Имейте в виду, деньги для него не играют большой роли. Зачем же тогда он занимается делами? Из спортивного интереса. Вы, дорогой, конечно, такое не представляете себе. У него столько денег, что хватит до конца жизни не только ему, но и его детям, внукам и правнукам. Скажу больше. Иногда он даже как бы тяготится своим богатством, но остановиться не может. Странно. Очень странно. Ничего странного нет. Делать большие деньги — это своего рода наркотик. Вы — азартный игрок. Вы затеяли интересную комбинацию и, словно полководец, наметили стратегию и тактику баталий, пустили в ход все свои способности — ум, хитрость, ловкость. Сражение началось. Кто кого? Нервы ваши напряжены до предела, ведь ставка в этой игре — ваша свобода, а может быть и жизнь. Как вы думаете, что вас интересует при такой ситуации прежде всего? Ну, конечно же, исход сражения, а потом уже деньги. Все это, правда, относится к людям крупным, масштабным. У мелкого и комбинации бывают мелкие, и горизонт узкий. Какие же нужно иметь нервы, чтобы пускаться в такого рода занятия? Нет, это не каждому дано. Совершенно верно, не каждому, согласился Шагов, и глаза его на миг блеснули азартным огнем. Попробуйте, дорогой, перехитрить десятка-полтора молодцов, специально поставленных, чтобы помешать вам жить и работать. Оттолкните локтями десятки других дельцов, готовых перехватить куш. Все это позади, и вы вышли победителем в этой отчаянной игре. Теперь вы можете позволить себе отдых на лучших курортах или совершить путешествие в первом классе парохода, покупать красивые вещи и задаривать любовницу, если она у вас есть. Единственное, что требуется от вас, это быть осмотрительным и не привлекать к своей персоне внимания блюстителей порядка. Вы так увлекательно описали все, что мне самому захотелось хоть завтра вступить в эту игру. Не спешите, дорогой. Вернувшись домой, сперва пропишитесь, обязательно устраивайтесь на работу, одним словом, легализуйтесь. Потом уже решите, как вам быть. В пятницу вечером в большом зале лагерного клуба происходила сессия выездного суда. Клуб был битком набит. Предстояло рассмотрение дел по досрочному освобождению большой группы заключенных, в том числе и Юрия Борисовича. Когда секретарь суда назвал его фамилию, он вскочил с места и, смертельно побледнев, подошел к столу. Все обошлось благополучно. Вернувшись после короткого совещания, председатель суда огласил решение о его досрочном освобождении. Утром Юрию Борисовичу выдали железнодорожный литер до Москвы и 74 рубля 60 копеек, заработанных за год. Вот она, свобода. Поезд отходил со станции, находящейся в 7 километрах от лагеря. Отходил только вечером, но Юлию Борисовичу не терпелось. Тепло попрощавшись с Шаговым, с маленьким чемоданчиком в руке, он вышел на дорогу, ведущую к станции. Было прохладно, но солнечно, приближалась осень. Через каждые 50 шагов Юлий Борисович останавливался и голосовал автомашинам, мчавшимся мимо него с бешеной скоростью. Он не чувствовал усталости. Наконец шофер большой грузовой автомашины затормозил и, высунувшись в боковое окошко, спросил: «Вам куда?» «На станцию». «Ясно. Садитесь». Юлий Борисович забрался в кабину и сел рядом с водителем. Тот внимательно посмотрел на него. «Из лагеря?» «Да». «Долго сидел?» «Не сидел. В командировку ездил», — почему-то соврал Юлий Борисович. Шофер покачал головой. Он, видимо, не поверил, но ничего не сказал. На станции Юлий Борисович пошел в ресторан и с удовольствием пообедал. Потом купил билет до Москвы в мягком вагоне. Пользоваться литером он не хотел. К вечеру на станцию стали стекаться остальные, но Юлий Борисович держался в стороне и старался их не замечать. Отныне его ничто не связывало с ними. Скорый поезд подкатил к платформе. Юлий Борисович забрался в купе, попросил проводницу постелить постель и, выпив стакан крепкого чая с лимоном, с наслаждением вытянулся на мягкой постели с чистым хрустящим бельем. В Москве все шло гладко. Старуха сберегла его комнату со всеми вещами в целости и сохранности. В отделении милиции ему выдали новый паспорт, прописали по месту прежнего жительства и пожелали не повторять ошибок прошлого. Скрепя сердце, Юлий Борисович пошел на комвольный комбинат в надежде, что ему подыщут там хорошую работу. «Квалифицированные механики на улице не валяются», — подбадривал он себя. Но Власов встретил его сухо, недружелюбно, даже сесть не предложил. «Я насчет работы, Алексей Федорович. Думаю, что смогу быть полезным. Работал здесь не один год и хорошо знаком с оборудованием», — заискивающе сказал Юлий Борисович. «Могу предложить вам должность дежурного теплотехника», — ответил Власов после короткого раздумья. «Почему дежурного теплотехника? Я ведь высококвалифицированный инженер-механик. На этом комбинате был главным механиком, а потом в главшерсти, то было давно, когда все думали о вас иначе», — перебил его Власов, а потом спросил: «Как вы сами думаете, должен человек нести ответственность за свои неблаговидные поступки?» «Я понес жестокое наказание. Год отсидел. И решили, что это все? Вы забыли о моральной стороне этого дела. Впрочем, этот разговор ни к чему. Другой работы у нас нет. Хотите работать дежурным теплотехником? Пожалуйста. Идите в отдел кадров и оформляйтесь, я дам указания». Власов встал. Ему противно было разговаривать с этим типом. «Нет, эта работа мне не подходит», — ответил Никонов. Направился было к выходу, но, остановившись у дверей, повернулся к Власову. «Не думал, что вы такой мстительный. Считал, что вы понимаете, что тогда я выполнял чужую волю. И что же, по-вашему, если человек один раз поскользнулся, так он навсегда лишается места под солнцем и права на труд? Не обманывайте себя. Вы не случайно поскользнулись. Образ вашей жизни и ваше поведение во всем, даже в мелочах, должны были привести вас к тому, к чему и привели. Ничего, я еще встану на ноги, тогда посмотрим». И он вышел из кабинета. В поисках работы Юлий Борисович побывал в разных учреждениях, посетил десятки фабрик, и везде ему предлагали место рядового инженера. Дни проходили, сбережения таяли, а он никак не мог отрешиться от старых привычек. Посещал рестораны, приглашал к себе женщин, угощал их вином, фруктами. Узнав, что Толстяковы живут на даче, он направился в Софрино. Юлий Борисович надеялся, что Василий Петрович может оказаться ему полезным. Без сомнения, у него сохранились старые связи. Да и с Ларисой не мешало бы возобновить прежние отношения. Она женщина волевая, энергичная. На даче он обнаружил полнейшее запустение. Толстяков больной, раньше времени состарившийся, безразличный ко всему, не удостоил своего бывшего оруженосца даже короткой беседы. В ответ на приветствие он молча кивнул и снова погрузился в книгу, которую читал. А Лариса Михайловна, увидев его, спросила с явным раздражением, зачем пожаловал. «Хотел узнать, как вы живете, и засвидетельствовать свое почтение? Напрасно беспокоились. И вообще я посоветовала бы вам забыть наш адрес». Юлий Борисович не верил своим ушам. Это говорила та самая женщина, которая недавно устраивала дикие сцены ревности и плакала на его груди. Нет, с миром решительно что-то случилось. Иногда он вспоминал о бороде, но прежде чем являться к нему, нужно было легализоваться, как разумно советовал Шагов. Юлий Борисович начал было отчаиваться, но помог случай. Как-то в ресторане «Арагви» он встретил бывшего артельщика, тоже причастного к сделке с шерстяными отходами и чудом избежавшего суда. Узнав о бедственном положении Юлия Борисовича, он обещал помочь и сдержал слово, позвонил на следующий день и дал адрес трикотажной фабрики, где работал его знакомый. И Юлий Борисович тотчас же поехал на эту трикотажную фабрику к главному инженеру Голованову. Фабрика оказалась обыкновенной кустарной мастерской с допотопным оборудованием, но имела все признаки большого предприятия. Проходную будку с вахтером, одетым в полувоенную форму, окошечко с табличкой «Бюро пропусков», контору, где по сторонам неширокого коридора с крашенным скрипящим полом теснились многочисленные кабинеты начальства. Юлий Борисович вошел в маленький кабинет главного инженера. Узнав, от кого посетитель, Голованов пригласил Юлия Борисовича сесть, внимательно ознакомился с его документами. «Очень хорошо», — изрек он наконец. «Хочу вас предупредить заранее. Оборудование у нас изношенное, разнотипное. Нам нужен механик опытный, не гнушающийся черной работы. К сожалению, платить много не сможем. По штатному расписанию механику полагается у нас 90 рублей в месяц. Иногда бывает и прогрессивка». Юлий Борисович сокрушенно вздохнул, но на Голованова это не произвело никакого впечатления. «Я покажу вам наши цеха, и если вы согласитесь работать у нас, представлю директору». В больших залах одноэтажного дома разместились цеха — мотальный, вязальный, швейный и отделочный. А во флигеле рядом, в облаках густого пара, работали несколько полуголых красильщиков. На складе готового товара, куда они зашли, лежали штабеля безвкусных дамских кофточек, жакетики, свитера из хлопчатобумажной пряжи и коричнево-серые полупуховые платки двух размеров. Тронув рукой плохо окрашенные кофточки грязно-синего цвета, Юлий Борисович спросил: «Берут?» «Еще как», — ответил главный инженер. Директор, вялый пожилой человек, всецело доверившийся главному инженеру и, видимо, мало вникающий в дела фабрики, не возражал против приема на работу товарища Никонова. «Установим вам, как полагается, месячный испытательный срок. Вы познакомитесь с фабрикой, а мы поближе узнаем вас и окончательно оформим. Будем надеяться, что сработаемся», — сказал он. «Так». Честолюбивый, опытный инженер Юлий Борисович Никонов стал главным механиком бывшей кустарной артели. Работа была непыльной. Дисциплины никакой. Приходи на работу и уходи, когда хочешь. Слесари-ремонтники оказались опытными, знающими свое дело людьми. Им давали прилично зарабатывать, и потому они старались выжать из старого оборудования все, что только можно. Юлий Борисович догадывался, что руководители фабрики совершали какие-то комбинации, но какие, он не знал, да и не старался узнать. Раз его не вовлекали в эти дела, значит, не доверяли. При небольшом окладе сбережения его быстро таяли. И, взвесив все свои обстоятельства, он решил в ближайшие дни съездить в Красково к всемогущему Бороде. Все это время он ждал, когда представится такая возможность. В субботу после работы, не заезжая домой, Юрий Борисович поехал в Красково. Сидя в электричке, он внушал себе, что посещение Бороды ни к чему его не обязывает. Приедет познакомиться, послушает, что скажет этот маг-чародей, и все. Никаких обещаний и сделок до тех пор, пока не убедится в абсолютной безопасности предприятия, если таковое будет предложено. Он стреляный воробей, его на мякине не проведешь. Сойдя на платформу дачного поселка, он легко нашел Красноармейскую улицу, никого не спрашивая. Дом номер 70 на этой улице ничем не отличался от других дач. Высокий забор, сад, и в нем деревянный домик. На звонок калитку открыла седая, опрятно одетая старуха. «Вам кого?» — спросила она, преграждая незнакомцу путь в сад. «Я к Соломону Моисеевичу», — бодро ответил Юрий Борисович. «По какому делу?» Привез привет от одного его близкого друга. «Минуточку». Старуха бесцеремонно закрыла калитку перед самым его носом и велела подождать. Скоро она вернулась и пригласила Юрия Борисовича в дом. В большой комнате, обставленной старинной мебелью, его встретил худой невысокий старик с окладистой бородой. Одет он был скромно, черный костюм из дешевого полушерстяного материала, старомодная трикотажная сорочка в полоску, домашние тапочки. «Я привез вам привет от Аркадия Семеновича Шагова», — сказал Юрий Борисович с подчеркнутым уважением. «Судьба свела нас вместе в отдаленных местах, и должен признаться, что если бы не он, то вряд ли я сегодня стоял бы перед вами». «Юрий Борисович Никонов, если не ошибаюсь». Голос у бороды оказался мягким, певучим. «Совершенно верно». Заметив удивление на лице Юрия Борисовича, борода улыбнулся и объяснил. «Я вас жду давно. Садитесь, пожалуйста. Аркадий известил меня о вашем возможном посещении давно». Борода устроился в кресле, а гостя посадил на диван. «Очень приятно, что вы не забываете добро. Это характеризует вас с самой лучшей стороны. Рассказывайте, как вы устроились и как вы живете». «Хвастаться особенно нечем. Работаю механиком на трикотажной фабрике за 90 рублей в месяц». «Какая это фабрика?» «Числится под номером 18 в Черкизове». «А, там главный инженер Голованов». «Совершенно верно. Вы его знаете?» «Так, немножко». Борода улыбнулся. «Я хотел было спросить вас кое о чем, но надобность в этом отпала. Мне рассказали о вас». «Кто же мог рассказать?» Юрий Борисович пожал плечами. «Свет не без добрых людей», — уклончиво ответил борода. «Что же вам рассказали обо мне?» «Все хорошее. Между прочим, и то, что вы весьма увлекаетесь женщинами. Как видите, я знаю о вас все или почти все». «Но это преувеличение. Я женщинами увлекаюсь не больше, чем все холостые мужчины моего возраста», почему-то стал оправдываться Юрий Борисович. «Даже если больше, что из этого? Кто в молодости не любил женщин? Со временем это проходит», —